Но правомерно ли теперь, в пору раздумий о прошлом, судить, кто же выглядит привлекательнее в истории? В конечном итоге сдались и те, и другие. Имелось волшебное слово, которое действовало отрезвляюще — угроза исключения из партии. Как только верхушка объединенной оппозиции почувствовала, что в воздухе пахнет грозой, и что им предстоит решить, быть или не быть в партии, все 121 человек, исключенные из партии на 15-м съезде ВКПБ, в том числе и Троцкий, тотчас же, без промедления, объявили о роспуске своей фракции, о полном подчинении решениям съезда. Да, коллективное заявление объединенной оппозиции было не столь унизительным, как заявление правых, без отречения от собственных взглядов, а лишь с обещанием вести борьбу за них в рамках устава. Но я бы сказала, что это объясняется, если можно так выразиться, не качеством лиц, поставивших свои подписи под заявлением, а качеством времени. Колесо истории ускоренным темпом работало на Сталина. После того, как коллективное заявление не привело к желаемым результатам, в самое ближайшее время члены объединенной оппозиции подали заявление уже в индивидуальном порядке, с осуждением своих взглядов и своего поведения, и были восстановлены в партии. Это дало право Серго Орджоникидзе, председателю ЦКК, заявить на 16-м съезде ВКПБ, что троцкистская оппозиция более не существует. Кроме высланного Троцкого и двух-трех упорствующих, в ней никого не осталось. И те, и другие, и троцкисты, и правые, стремились в партию не к Сталину, а вопреки ему. Любой ценой, терпя унижение, ущемляя свое достоинство, лишь бы не порвать с ВКПБ. Между тем партия теряла свое прежнее лицо. Она становилась партией Сталина. Продолжая оставаться в его партии, бывшие оппозиционеры, люди творческой мысли, во имя сохранения единства партии подчинились его диктату. В этом, как мне кажется, кроется одна из существенных причин, объясняющих дальнейшую трагическую судьбу старых большевиков. Но вернусь в Крым, лето 1930 года. Я оказалась в Крыму одновременно с Николаем Ивановичем случайно. Поехала с больным отцом и жила с ним в Мухолатке, доме отдыха для членов Политбюро и других руководителей. Николай Иванович умышленно избрал другое место и жил уединенно на даче в Гурзуфе. Вскоре после приезда в Мухолатку мы навестили его. Николай Иванович производил удручающее впечатление. Осунувшийся, исхудавший, ослабленный, грустный. Не могло быть и речи, чтобы в таком состоянии присутствовать на съезде. Через несколько дней мы вновь его увидели. Он был несколько крепче физически, но в таком же, если не в более подавленном состоянии. В обоих случаях мы заставали его в постели. 16-й съезд был единственным в своем роде. Если на предыдущих съездах шла речь об идейных разногласиях и было сражение оппонентов, то на этот раз ополчились на войско, уже капитулировавшие, и началось избиение младенцев. Требовались покаяние и саморазоблачение, саморазоблачение и покаяние. Томский заявил, что после всего этого ему остается только надеть власеницу и идти каяться в пустыню Гоби, питаясь там диким медом и акридами, и что покаяние — это религиозный, а не большевистский термин. От Рыкова тоже требовали отречения, но он заявил, что не солидно было бы отказываться от взглядов Бухарина, которые он разделял, и которые они вместе признали ошибочными. Рыкова упрекали в том, что на предсъездовской конференции на Урале он осмелился заявить, что они, правые, хотели добиться тех же результатов, но с меньшими жертвами.